Рассвет души повелителя. Том 6. Глава 1. Я медленно шел по улицам столицы Империи Семи Звезд, впитывая атмосферу праздника, царившую вокруг. Воздух был наполнен ароматами благовония и жареных лакомств, которые так и тянули к себе, чтобы их скорее попробовать, а шум толпы сливался в единый гул, подобный реву могучего водопада. Повсюду, куда ни глянь, развивались яркие флаги и ленты, превращая город в настоящее море красок. «Кассандру я оставил с Финном, он кого хочешь заговорит, ну а сама девушка принимает мои пилюли подавления ЦИ, так что никто и не подумает, что она дочь правой руки патриарха одной из пяти великих сект. Пусть мы и справились с одним отрядом охотников, но это не значит, что ее бросили искать». Над головой парили огромные бумажные драконы и фениксы, управляемые искусными практиками на радость собравшимся в городе. Их движения были настолько плавными и естественными, что на мгновение я почти поверил, что эти существа ожили. Огненно-красный феникс пронесся так низко над толпой, что я почувствовал жар его иллюзорного пламени на своей коже. «Смотри, смотри, это же символ фениксов огненной зари!» — восторженно кричал какой-то мальчишка, указывая на бумажную птицу. «Я обязательно в будущем стану огненным практиком». Я заметил, что многие в толпе были одеты в одежды характерных цветов, представляющих пять великих сект. Красные мантии фениксов огненной зари мелькали особенно часто, создавая впечатление, будто по улицам течет река из живого огня. Чуть дальше я увидел группу людей в серебристых одеждах, явно поклонники летающих клинков. «Да здравствует школа нефритового голема!» — раздался громкий возглас, и я увидел, как группа людей в темных, коричнево-зеленых одеяниях подняла над головами огромный нефритовый шар. Небесно-голубые мантии лазурного потока колыхались подобно волнам в этом море ликующих людей. А вот зеленые одежды школы дракона девяти деревьев напоминали о природном богатстве, откуда они и черпали свою силу. Я продолжал свой путь, стараясь не привлекать лишнего внимания. Моя новая мантия с вышитыми куриными ножками вызвала парочку удивленных взглядов, но в общем праздничном безумии никто не акцентировал на этом особого внимания. В конце концов, здесь собрались практики со всех уголков континента, каждый со своими причудами и традициями, обижать которые было бы очень недальновидно. По мере приближения к турнирной зоне толпа становилась все плотнее. Я видел, как уличные торговцы расхваливали свои товары, обещая удачу тем, кто купит их амулеты. И ведь находились те, кто это скупал. Музыканты играли на диковинных инструментах, создавая причудливую симфонию звуков, которая, тем не менее, идеально вписывалась в общую атмосферу празднества. «Эй, парень!» — окликнул меня пожилой торговец. «Купи-ка талисман на удачу, всего за 5 духовных монет». Я вежливо отказался, но не смог сдержать улыбки. Даже в такой день находились те, кто пытался нажиться на чужом азарте и надеждах. Наконец, я добрался до входа в турнирную зону. Здесь царила совсем другая атмосфера. Праздничный шум остался позади, уступив место напряженному ожиданию. Я сразу заметил странное разделение среди участников. Внутри турнирной зоны, за высокими стенами, виднелись роскошные павильоны и дома отдыха. Там уже расположились практики в дорогих мантиях, многие из которых носили отличительные знаки известных школ и кланов. Они выглядели расслабленными и уверенными в себе, словно их участие в турнире было чем-то само собой разумеющимся. А вот снаружи собралась огромная толпа других практиков. Здесь царило волнение и неуверенность. Многие нервно теребили свои таблички, подтверждающие прохождение регионального отбора. «Что здесь происходит?» — спросил я у стоявшего рядом молодого практика с взъерошенными волосами. Он посмотрел на меня с удивлением и нахмурился. «Ты что, не слышал? Для нас устроили дополнительные испытания. Говорят, нужно доказать, что мы достойны участвовать в турнире», — всплеснул он руками в разные стороны. «Абсолютное неуважение. Дополнительные испытания. Хм, об этом я не знал. Впрочем, неудивительно. Отшельник Вэй не особо заботился о том, чтобы держать меня в курсе последних новостей. С другой стороны, он и себя подобными мелочами не утруждал. А как же те, кто уже внутри?» — спросил я, кивая в сторону роскошных павильонов. «Так они ведь из знатных семей и ученики известных школ», — грустно хмыкнул парень. «Им не нужно ничего доказывать. Их сила и так очевидна». В этот момент я заметил, как группа практиков окружила одного из организаторов турнира. Их лица были искажены гневом. «Это несправедливо», — кричал высокий мужчина с длинной бородой. «Я прошел региональный турнир. Как вы смеете устраивать дополнительные испытания? Чем мы хуже тех практиков из школы фениксов огненной зари? Организатор, одетый в строгую черную мантию с золотой вышивкой, лишь снисходительно улыбнулся. Уважаемый, все очень просто. Те практики уже подтвердили свою силу. А вы, он накинул взглядом толпу, вы еще должны доказать, что достойны участвовать в этом великом турнире. Не забывайте, здесь будет присутствовать сама императорская семья. Мы не можем допустить, чтобы на арене оказались те, кто не сможет показать ничего достойного. Это будет глубочайшим позором для нас. Представление должно быть на высшем уровне. Его слова вызвали новую волну возмущения, но стоявшие рядом стражники в блестящих доспехах быстро успокоили толпу. Я заметил, что это была не обычная городская стража, а элитные воины, на плече которых значилась надпись «Императорская гвардия». Их аура была настолько мощной и не прикрытой ничем, что даже сильные практики предпочли не связываться с ними. Я мысленно отметил, что организаторы правы в одном, таблички ведь не были именными. Их действительно могли украсть или отобрать. Хотя мне и не довелось с таким столкнуться, но кто знает, что творится в других регионах. Медленно продвигаясь в очереди, я наконец достиг стола, за которым сидел угрюмый мужчина средних лет. Его глаза были настолько тусклыми, словно он провел здесь не один день, проверяя бесконечный поток участников. «Табличка», — буркнул он, не поднимая взгляда. Я протянул свою табличку, чувствуя, как по моей руке пробежала легкая дрожь. Мужчина внимательно осмотрел ее, затем поднял на меня усталый взгляд. «Имя?» На мгновение я заколебался. Использовать свое настоящее имя было бы неразумно. Все же сейчас много людей ищут Джинери, и это может вызвать проблемы. «Каолун», — ответил я, назвав первое пришедшее на ум имя. Только потом спохватился, что так звали того паренька из клана Ли, которого я таскал с собой в бессознательном состоянии в качестве средства прохода в формацию поместья. Но, впрочем, почему бы и нет? Мужчина кивнул, делая пометку в своем свитке. «Из восточного региона, как я понимаю, от какой школы или клана выступаешь, младший?» «Я вольный практик, старший», — поклонился я, максимально высказывая уважение. Мужчина хмыкнул, бросив на меня оценивающий, даже слегка пренебрежительный взгляд. «Еще один. Ладно, проходи к арене для испытаний. И удачи, она тебе понадобится». Я кивнул и направился в указанном направлении. Арена представляла собой огромное открытое пространство, окруженное высокими трибунами. Однако людей на них было не так много. Оно и понятно, мало кому интересны отборы практиков. Уверен, что на самом турнире будут присутствовать в десятки раз больше людей. В центре возвышались 5 массивных колонн, каждая из которых, казалось, была сделана из разного материала. Одна сверкала, словно отполированная сталь, другая переливалась разными цветами, третья, казалось, сияла, будто созданная из чистого света, четвертая была покрыта странными письменами, а пятая, создавалось такое впечатление, состояла из чистой энергии. Вокруг колонн уже собралась толпа практиков, ожидающих начала испытаний. Я заметил, что многие нервничали, некоторые тихо переговаривались, делясь слухами о предстоящих испытаниях. Внезапно над ареной раздался громкий голос, усиленный явно каким-то артефактом. Самого распорядителя испытаний мы не видели. «Внимание, участники! Сейчас будут объявлены правила испытаний. Слушайте внимательно, ибо повторять мы не будем». Толпа мгновенно затихла. Я почувствовал, как напряжение вокруг меня достигло пика. «Перед вами 5 колонн», — продолжил голос. «Каждая из них представляет одно из ключевых качеств истинного практика. Сила, ловкость, интеллект, харизма и плотность духовной энергии. Вы должны пройти все 5 испытаний. После успешного прохождения каждого испытания вы получите метку на руку. Только те, кто соберет все 5 меток, будут допущены к участию в турнире». По толпе пробежал взволнованный шепот. Я заметил, как некоторые практики побледнели, осознав сложность задачи. «А теперь правила каждого испытания», — продолжил голос. «Слушайте внимательно». Я напрягся, готовясь запомнить каждое слово. От этого зависело мое участие в турнире. «Испытание силы. Вы должны поднять каменную плиту, вес которой будет постоянно увеличиваться. Ваша задача — удержать ее над головой как можно дольше. Лимит – 10 минут», – строго посмотрел на всех мужчина. «Но чем дольше вы будете ее удерживать, тем больше ваши шансы пройти на основной турнир. Ведь проходить будут сверху по списку, а значит те, кто выполнил испытания лучше, чем остальные, будут вытеснять более худших. Но будьте осторожны, если вы уроните плиту, она может мгновенно раздавить вас, так что рассчитывайте свои силы. Я мысленно усмехнулся. После тренировок с Вэем это испытание казалось почти легким. Помню, как мне неделю нужно было стоять на руках, удерживая ногами стол, на котором стоял его дрянной чай, и не разлить ни капли. Это тяжелее любого веса. Испытание ловкости. Вы должны поймать небесного журавля, объявил все тот же распорядитель испытаний. Эти существа, созданные из чистой энергии с помощью формации одного из достопочтенных мастеров, будут летать над ареной. Всего их 10 на каждую группу. Они невероятно быстрые и способны менять свою форму. Ваша задача – схватить их голыми руками, не используя никаких артефактов или техник, кроме техники шагов. Это уже звучало сложнее, но, боюсь, это вряд ли сможет сравниться с ловлей молниеносного хорька в долине посмертия. Вспомнив эту тварюшку, я мысленно поежился. Ох и натерпелся я с ним. Испытание интеллекта. Вы будете закованы в особые кандалы, которые заставят вашу ци циркулировать в обратном направлении, продолжил голос. Это вызовет сильную боль и дезориентацию. Ваша задача – освободиться от кандалов, используя только силу своего разума. Вы должны понять принцип работы кандалов и найти способ разрушить их изнутри. Если вы не справитесь за час, вы провалите испытание. Я нахмурился. Это могло оказаться самым сложным испытанием для меня. Если бы не одно маленькое «но», я тренировался в поле обратного течения ци настолько часто, что оно для меня уже как родное. Думаю, и кандалы не будут проблемой. И вот с каждым озвученным испытанием у меня все больше возникало мыслей, что наставник заранее знал, что мне предстоит сделать. Да нет, бред же. Этот старик просто издевался надо мной только и всего. Точно. Испытание харизмы. Вы должны убедить группу древних духов в своей ценности как практика. Но будьте осторожны. Эти духи могут читать ваши мысли и чувствовать любую ложь. Если вы не сможете их впечатлить, они откажут вам в прохождении испытания. Это звучало интересно. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным, но решил, что моя честность и прямота могут сыграть мне на руку. И, наконец, испытание плотности духовной энергии. Вы будете помещены в пространство, наполненное чистой разрушительной энергией. Ваша задача – создать защитный барьер любым удобным для вас способом и удерживать его как можно дольше. Чем плотнее ваша духовная энергия, тем дольше вы продержитесь. Я глубоко вздохнул. Это испытание казалось наиболее прямолинейным, но от этого не менее опасным. У каждой колонны стоят турнирные служащие. Они поставят метку на вашу руку после успешного прохождения испытания. Помните, только те, кто пройдет все 5 испытаний без уловок, будут допущены к участию в турнире. Можете начинать. Как только голос умолк, толпа пришла в движение. Практики бросились к разным колоннам, каждый выбирая то испытание, в котором чувствовал себя наиболее уверенно. Я остался на месте, наблюдая за происходящим. Мне нужно было выбрать правильную стратегию. Начать с самого сложного для меня испытания, пока я полон сил, или сначала пройти более легкие, чтобы набраться уверенности. Пусть я и думал, что некоторые из испытаний будут простыми, уверенным быть нельзя. Кто знает, насколько сложным сделают его служители турнира. Пока я размышлял, краем глаза заметил знакомую фигуру. Маркус, мой старый знакомый, уже стоял в первой группе тех, кто проходил испытание силы. Он одной рукой держал каменную плиту с такой легкостью, будто та ничего не весила. Еще и улыбаясь что-то говорил стоящему рядом с ним служащему, который старался сделать вид, что его тут нет, но безуспешно. Глава 2. Я наблюдал за тем, как Маркус с легкостью справлялся с испытанием силы. Его мускулистое тело, казалось, не ощущало веса огромной каменной плиты, которую он держал над головой. Лицо парня оставалось спокойным, даже расслабленным, словно он просто стоял на ярмарочной площади, а не проходил через трудности, которые должны были сломать часть собравшихся на турнир. Вокруг меня раздавались тяжелые вздохи и проклятия других участников. Многие из них уже на второй минуте начинали дрожать, их лица краснели от напряжения, а по вискам стекали крупные капли пота. К третьей минуте большинство сдавались, роняя плиты на землю с громким грохотом. «Демоны, побери эту плиту!» — выругался коренастый практик справа от меня, отбрасывая свой камень в сторону. «Да кому нужен этот турнир? Я лучше пойду выпью в таверне». Его слова вызвали у меня невольную усмешку. Я понимал его чувства, но не мог не отметить, как легко некоторые отказывались от своей мечты. Один промах, одна неудача, и все, конец пути. Неужели они действительно думали, что путь возвышения будет легким? Маркус закончил свое испытание, удерживая плиту дольше положенного времени, но это далось ему тяжело. Он выдыхал, как уставший бык, а с его лба скатывались крупные капли пота. Служитель турнира поставил на его руку печать, и Маркус, довольно улыбаясь, направился в мою сторону. Я ожидал, что он пройдет мимо, ведь среди практиков меня было почти не разглядеть, но Маркус остановился рядом со мной. «Ты достаточно популярен», — без приветствий начал он, понизив голос. «Насколько я знаю, школы пути обездоленного и рубинового ворона охотятся за тобой. Еще поговаривают, что на тебя зуб у наследника западной ветви школы фениксов огненной зари». Я усмехнулся, стараясь не показать, как его слова задели меня. «Популярность – это последнее, чего мне хотелось в данный момент. Не думал, что ты любишь сплетни», – спокойно ответил я. «Скажи лучше, как там в клане Ли?» Маркус на мгновение задумался, готов поклясться небом, он даже улыбнулся. «А это случалось чуть реже, чем никогда. Все в порядке», – наконец сказал он. «Мы и Фэй всего за месяц стали весьма уважаемыми особами в своем клане, так что беспокоиться ни о чем. То, что ты сделал, Джин, изменила их судьбы и предопределила другой путь». Его слова согрели мое сердце. Я был рад слышать, что девушкам удалось добиться успеха. «Мы сделали, Маркус», — поправил я его, вспоминая, как мы вместе противостояли несправедливости в клане Ли. Маркус кивнул, принимая мои слова, но тут его взгляд стал серьезным. «Скажи мне, друг», — продолжил он, понизив голос еще сильнее, — «пропавший в долине по смерти отряд огненных фениксов, твоих рук дело?» Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Откуда он узнал об этом? И насколько широко распространилась эта информация? С чего взял? Спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более непринужденно. Маркус покачал головой, словно отвечая на свои собственные мысли. «В общем, будь осторожным», — продолжил он. «Собирательный образ практика по имени Джин все больше притягивает к себе неприятные инциденты. Говорят, якобы ты выкрал дочь правой руки патриарха фениксов ради своих низменных корыстных целей». Ситуация становилась все более абсурдной. Кажется, кто-то очень сильно постарался, придавая огласке подобные вещи. То-то я думаю, слава, согласно технике безоблачного неба, в последние месяцы растет как на дрожжах. Правда, вопросом оставалось то, как техника вообще это фиксирует. «Ну, ты же знаешь, мой вкус на женщин очень необычен», слегка улыбнувшись, ответил я, стараясь разрядить обстановку. Глаза Маркуса расширились от удивления, но он ничего не сказал. Вместо этого он положил руку мне на плечо и крепко сжал. «Так или иначе, что бы ни случилось, знай, я прикрою твою спину», сказал он с неожиданной серьезностью, «как твой друг и брат по оружию». Его слова тронули меня. В мире, полном интриг и предательств, найти настоящего друга было редкой удачей. «Спасибо, Маркус», — искренне ответил я, — «на то же ты можешь рассчитывать и с моей стороны. Кстати, ты же не использовал свое имя, как назвался?» — с неподдельным интересом спросил парень. «Каолун, тот доходяга из клана Ли?» — уголок губ Маркуса невольно дрогнул. «Нашел, что выбрать». Я пожал плечами. Маркус же кивнул и направился ко второй колонне. Уже отойдя на несколько шагов, он обернулся и бросил через плечо: «А, и да, будь аккуратен. Эти плиты после третьей минуты увеличивают свой вес в десяток раз. Это происходит внезапно, многие на этом как раз прогорают. Встретимся на турнире». «Удачи», — ответил я, махнув ему рукой, после чего направился к зоне испытания силы, мысленно готовясь к предстоящему. Вокруг меня собралась небольшая группа практиков, все они выглядели напряженными и сосредоточенными. Служитель турнира, худощавый мужчина с длинными усами, подошел ко мне. «Готовы?» – спросил он у нашей группы практиков, указывая на огромные каменные плиты, лежащие на земле. Я, как и остальные, кивнул. Служитель махнул рукой, и плиты медленно поднялись в воздух, зависнув передо мной и другими на уровне груди. «Начинайте», – скомандовал он. Я глубоко вдохнул, вспоминая уроки отшельников. «Сила – это не только мышцы, мальчишка. Это умение использовать все свое тело как единое целое», – звучал в моей голове его скрипучий голос. Вместо того, чтобы просто поднять плиту над головой, я сделал шаг назад и присел, позволяя камню опуститься мне на плечи. Затем, используя силу ног, я медленно выпрямился, распределяя вес плиты по всему телу. Я чувствовал, как мои мышцы напрягаются, но вес был терпимым. Годы тренировок и испытаний не прошли даром, а уж когда я стал практиком, заложенная основа послужила мне неплохим фундаментом, который я стал шлифовать под руководством отшельника Вея. Я нашел идеальную точку равновесия, позволяющую мне удерживать плиту с минимальным напряжением. Время шло, и я заметил, как другие участники начали сдаваться. Кто-то ронял плиту с громким проклятием, кто-то просто отступал, качая головой. Но я стоял неподвижно, сосредоточившись на своем дыхании и циркуляции ци. На третьей минуте я почувствовал, как вес плиты внезапно увеличился. Это было похоже на то, как если бы на меня обрушилась целая гора. Я услышал, как вокруг меня раздались крики и стоны, многие не выдержали этого внезапного изменения. Но я был готов, я мгновенно перераспределил свой вес, слегка согнув колени и напрягая мышцы спины. Моя ци циркулировала по телу, укрепляя каждую мышцу, каждое сухожилие, превращая меня в своего рода монолит, который противостоит буре. Наконец, когда прошло 5 минут, служитель турнира подал сигнал, но я не спешил опускать плиту. Вместо этого я продолжал стоять, однако остальные практики, практически все, скинули с себя плиту. Помимо меня удерживать ее остались всего пара участников. Они были спокойны, и каждый из них производил впечатление человека, который знает, что делает. Но и они вскоре опустили плиту, переходя к следующему испытанию. Простояв еще немного, по внутренним ощущениям минут 5, я медленно опустил плиту на землю и выпрямился, чувствуя облегчение. Вокруг меня раздались удивленные возгласы и аплодисменты. Служитель турнира подошел ко мне, его глаза были широко раскрыты от удивления. «Впечатляюще», — сказал он, ставя печать на мою руку. «Ты побил рекорд этого испытания, младший. На самом деле я мог стоять так еще очень долго. Несмотря на то, что с каждой минутой вес плиты немного увеличивался, а каждые 3 минуты он резко подскакивал, для меня подобное казалось слишком простым. Удивительно. Глядя, как потел к концу Маркус, мне казалось, что она будет тяжелее. В целом, вспоминая, как старик Вэй заставлял меня удерживать каменный обвал голыми руками в течение 3 суток, думаю, с этой плитой я мог бы простоять и дольше». Пожав плечами, я отправился к следующему испытанию, где должно было проходить испытание ловкости. По пути я заметил, как вокруг меня собираются небольшие группы практиков, перешептываясь и бросая в мою сторону любопытные взгляды. Их внимание заставило меня почувствовать легкое раздражение. Я привык быть в тени, а не в центре обсуждения. Подойдя ближе к колонне, я увидел, как над ареной парят странные существа, похожие на птиц, но состоящие из чистой энергии. Их тела переливались зеленоватым и голубым светом, а движения были настолько быстрыми и непредсказуемыми, что за ними было трудно уследить даже опытным глазом. Они очень резко меняли траекторию, словно пренебрегали всеми небесными законами. Это и были те самые небесные журавли, о которых говорил распорядитель. Даже интересно, кто же такой этот неназванный практик, который придумал формацию, способную на такое? Это явно выдающийся человек, который обладает незаурядным талантом. Я наблюдал, как другие практики пытались поймать этих неуловимых созданий. Один за другим они терпели неудачу. Молодой парень в зеленой мантии прыгнул высоко в воздух, закрутившись вокруг своей оси, пытаясь схватить журавля, но тот в последний момент изменил форму, превратившись в облако тумана, и просочился сквозь пальцы неудачливого охотника. Девушка с длинными серебристыми волосами использовала какую-то сложную технику шагов, оставляя за собой призрачные следы, но даже она не могла угнаться за ловкими птицами. «Демоны, побери эти пернатые головоломки!» — выругался крупный мужчина, упав на землю после очередной неудачной попытки. «Да как их вообще можно поймать?» Я чувствовал, как внутри меня нарастает беспокойство. Они выглядели весьма опытными практиками. Если уж они не могут справиться с заданием, как же я смогу его выполнить? Или же это тоже часть испытания, не сдаться сразу, когда видишь поражение других? Конечно, моя поступь водного дракона хороша. Достаточно, чтобы изловить самых быстрых зверьков долины посмертия, способных на непредсказуемые действия, но что насчет проекции из духовной энергии? Глубоко вздохнув, я шагнул на арену. Служитель турнира, худощавый мужчина с острой бородкой, окинул меня оценивающим взглядом. «Готов попытать удачу, «Младший?» – спросил он с легкой усмешкой. Я кивнул, не отрывая взгляда от парящих над ареной журавлей. «Начинай!» – скомандовал служитель, и я активировал поступь водного дракона. В тот же миг мир вокруг меня словно замедлился. Я чувствовал, как мое тело наполняется невероятной легкостью, а каждое движение становится плавным и текучим, как вода в горном ручье. Оттолкнувшись от земли, я взмыл в воздух, оставляя за собой лишь легкую водяную дымку, и удивился, насколько было просто двигаться без проклятых кандалов из металла, подавляющего ци. Такое даже представить сложно. Вот что значит привыкнуть к сдерживанию твоих сил. Я даже не замечал, как инстинктивно продолжал сдерживаться, и только сейчас, когда потребовалось ускориться, то сбросил с себя эти ограничения. Вот ведь демонов старикашка. Он мне, похоже, уже и в разум успел залезть. Впрочем, сейчас это не важно. Первый небесный журавль оказался прямо передо мной. Он попытался увернуться, превратившись в облако искрящейся энергии, но мои руки, ведомые инстинктами, отточенными месяцами изнурительных тренировок, легко прошли сквозь эту иллюзию и схватили плотное энергетическое ядро внутри. Собственно, оно и создавало фигуру животного. Все, не может быть, что так просто. Говорили же, нужно поймать одного, но, что если я еще немного опробую свои силы? Развернувшись в воздухе, я устремился ко второму журавлю. Тот попытался ускользнуть, взмыв высоко вверх, но я оттолкнулся от воздуха, словно от твердой поверхности, и настиг его в считанные мгновения. Третий журавль оказался в моих руках прежде, чем я успел коснуться земли. Приземлившись, я держал трех извивающихся небесных журавлей, чувствуя, как их энергия пульсирует в моих ладонях. Только тогда я осознал, что все произошло за какие-то доли секунды. На арене воцарилась мертвая тишина. Все присутствующие, включая других участников и зрителей на трибунах, застыли с открытыми ртами. Служитель турнира, казалось, забыл, как дышать. Специальный штамп для постановки печати выпал из его ослабевших пальцев и с глухим стуком упал на землю. «Это невозможно», – пробормотал он, наконец придя в себя. «Никто никогда. Три журавля за один раз. Я и сам был удивлен не меньше остальных. Может, эти журавли имели меньше всего ци ветра, которую я отчетливо ощущал в своих руках, поэтому были медленными. Или же это я стал настолько быстрым? Куда мне их деть? Старший?» – спросил я, покачав руками с неуловимыми небесными журавлями. Мой вопрос словно вывел служителя из оцепенения. Он поспешно поднял штамп и, все еще дрожащими руками, поставил печать на мою руку. «Ты свободен», – пробормотал он. «Можешь отпустить их, младший». Как только я разжал ладони, небесные журавли взмыли в воздух и растворились, словно их никогда и не было. Уходя с арены, я слышал, как вокруг меня нарастает гул голосов. «Вы это видели?» – воскликнул кто-то. Он двигался быстрее ветра. Поймал трех за раз. «Может, у него какая-то редкая техника шагов?» «Думаю, да». «Кто он такой?» – спрашивал другой голос. «Из какой он школы? Где можно раздобыть такую уникальную технику шагов? Эй, посмотрите на его мантию. Это же куриные ножки. Чего? Может, это практик какой-то известной кухни? Я слышал, есть школы, что практикуют, поедая блюда из духовных зверей. Практик куриной ноги». Я почувствовал, как краска заливает мои щеки. Проклятый старик Вэй и его чувство юмора. Но, по крайней мере, никто не связывал меня с именем Джинри. Может быть, это и к лучшему. Не теряя времени, я направился к следующей колонне, испытанию интеллекта. По пути я заметил, как некоторые практики, только что пытавшиеся поймать журавлей, теперь спешно отходили в сторону, уступая мне дорогу. Их взгляды были полны восхищения и уважения. Некоторые и вовсе кланялись, признавая мое мастерство. Подойдя к колонне, я увидел, что здесь ситуация была не менее напряженной. Практики сидели на земле, закованные в странные кандалы. Их лица были искажены болью и концентрацией. Некоторые из них дрожали, словно в лихорадке, другие тяжело дышали, а из носа и ушей некоторых даже сочилась кровь. «Следующий!» — крикнул служитель, и я шагнул вперед. «Готов к испытанию интеллекта, младший?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «Учти, это не шутки. Многие не выдерживают и теряют сознание». Я кивнул. «Нельзя недооценивать обратное течение ци. Я не мог быть уверенным, насколько сильное поле создает диск, найденный мной вместе с Лирой в том храме. Вполне возможно, что кандалы воздействуют на каналы куда сильнее». Служитель защелкнул кандалы на моих запястьях и лодыжках, и я сразу почувствовал, как моя ци начала течь в обратном направлении. Я выдохнул, концентрируя свое внимание. Однако, к моему удивлению, вместо мучительной боли, обезвоживания и потери сил, я ощутил лишь легкий дискомфорт, словно слабое покалывание по всему телу. «Странно», — подумал я, — «неужели кандалы неисправны?» Я посмотрел на других участников. Молодая девушка рядом со мной тихо стонала от боли, ее тело сотрясала крупная дрожь. Мужчина постарше, сидевший чуть дальше, уже потерял сознание, и служители уносили его с арены. Внезапно я осознал, что это не кандалы неисправны, а воздействие обратной ци настолько слабое по сравнению с тем, что я испытывал на себе. Ну нет, не может же быть, чтобы оно было настолько слабым. Даже обычное давление одной лишь ауры отшельника Вэя, которое существует просто потому, что он топчет эту землю, в сотни раз сильнее, а это он еще усилия не прилагает. Я снова посмотрел, как мучаются остальные, и пожал плечами. Вместо того, чтобы тратить время на разгадывание головоломки кандалов, я решил действовать напрямую. Сконцентрировавшись, я направил поток своей ци в кандалы, наполняя их энергией. Металл завибрировал, не выдерживая давления, и через несколько секунд кандалы с громким треском лопнули, осыпавшись на землю блестящими осколками. Я встал, потирая запястья и оглядываясь вокруг. Служитель турнира смотрел на меня с открытым ртом, его глаза были широко раскрыты от изумления. «Как ты это сделал, младший?» – пробормотал он. «Эти кандалы способны выдержать давление ци практика на пике продвинутой сферы». Я пожал плечами, не зная, что ответить. Честно говоря, я и сам не до конца понимал, может, после тренировок с диском у меня выработался иммунитет. С другой же стороны, раскрывать свои преимущества ну уж нет. Просто повезло, старший, вежливо поклонившись, сказал я, стараясь звучать как можно более непринужденно. Служитель покачал головой, все еще не веря своим глазам, но все же поставил печать на мою руку. «Ты полон сюрпризов, практик куриной ножки», сказал он, и я невольно поморщился от этого прозвища. Покидая зону испытания, я слышал, как вокруг меня нарастает шепот. Практики указывали на меня пальцами, их глаза были полны восхищения и уважения. «Вы видели это?» – шептал кто-то. «Он разрушил кандалы, словно они были сделаны из бумаги. Кто он такой?» – спрашивал другой голос. «Может быть, он ученик какого-то скрытого мастера, который решил себя таким образом прославить. Теперь передо мной оставались только два испытания – харизма и плотности духовной энергии. Я направился к колонне испытания харизмы, чувствуя, как вокруг меня растет ажиотаж. Практики расступались, давая мне дорогу, да и теперь мне все чаще кланялись, выражая свое уважение. Похоже, слухи распространяются все быстрее. Подойдя к колонне, я увидел, что здесь царила совсем другая атмосфера. Вместо шума и суеты, здесь была тишина, нарушаемая лишь тихими голосами практиков, выходящих из испытания. Служитель, стоявший у колонны, посмотрел на меня с интересом. «А, так вот ты какой, практик куриной ножки», — сказал он с легкой усмешкой. «А тебе уже повсюду говорят. Посмотрим, сможешь ли ты так же легко справиться с этим испытанием, как с предыдущими. Что мне нужно делать?» — спросил я, игнорируя глупое прозвище. «Просто коснись колонны», — ответил служитель. «Остальное ты поймешь сам». Я протянул руку и коснулся гладкой поверхности колонны. В тот же миг мир вокруг меня закружился, и я почувствовал, как меня затягивает в какое-то странное пространство. Когда головокружение прекратилось, я обнаружил себя в роскошном павильоне. Вокруг меня были изящные колонны из нефрита, а пол был покрыт мягкими шелковыми коврами. Воздух был наполнен ароматом благовония и чего-то еще, чего я не мог так сходу определить. Передо мной сидели шесть стариков, их тела были полупрозрачными, словно они были не совсем материальны. Каждый из них был одет в церемониальные одежды разных эпох, а их глаза светились мудростью веков. Один из стариков, с длинной седой бородой и проницательными глазами, заговорил: «Приветствуем тебя, молодой практик. Мы, великие ученые прошлых лет, и наша задача – оценить твою харизму. Твоя цель – убедить нас выпустить тебя отсюда. Если мы сочтем твою речь достойной, ты пройдешь испытание. Если нет, что ж, тогда тебе не место на турнире императора Великой династии». Это испытание казалось совсем не таким, как предыдущие. Здесь нельзя было полагаться на физическую силу или скорость. Здесь требовалось нечто совсем другое. «Итак, младший», — продолжил старик, — «убеди нас, почему мы должны выпустить тебя?» Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Это будет непросто, но я должен справиться. Во всяком случае, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы отстоять что-то в словесном поединке». Глава 3. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями перед лицом шести духов. Их проницательные взгляды, казалось, проникали в самые глубины моей души. «Почтенные старшие», — начал я, склонив голову в знак уважения и сложив руки, «я прошел все предыдущие испытания, демонстрируя силу, ловкость и интеллект. Я усердно тренировался, чтобы попасть на этот турнир. Я ожидал хоть какой-то реакции, но лица духов остались бесстрастными. Один из них, с длинной седой бородой и глазами, напоминающими глубокие омуты мудрости, лишь слегка наклонил голову. «Молодой практик», — произнес он голосом, напоминающим шелест листьев на ветру, «физическая сила и ловкость – это лишь инструменты. Они не определяют истинную ценность человека, а стремление попасть на турнир. Разве не все собравшиеся разделяют это желание?» Я понял, что мой первоначальный подход был неверным. Эти духи видели сотни, если не тысячи практиков. Они искали что-то большее, чем просто амбиции и физические способности. «Вы правы, почтенный старший», – сказал я, выпрямляясь. «Позвольте мне рассказать вам нечто более личное, нечто, что действительно определяет мой путь». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. Воспоминания о моем прошлом, о том пути, который я прошел, нахлынули на меня, подобно волнам бушующего моря. «Я не всегда был практиком», — начал я, чувствуя, как мой голос становится тише, но увереннее. «Когда-то я был простым смертным, охотником, путешествующим по деревням и помогающим охотой тем, кто не обучался ей. Мой путь к возвышению стал внезапным, и я достаточно поздно ступил на него, оттого он оказался трудным, полным препятствий и испытаний. А еще больше я не понимал этот мир, который стал для меня вдруг на порядок сложнее. Я заметил, как в глазах духов мелькнул интерес. Они слегка подались вперед, словно желая услышать больше. «У меня есть наставник», — продолжил я, тщательно подбирая слова. «Он не похож ни на кого, кого я встречал раньше. Эксцентричный, порой жестокий в своих методах обучения, но бесконечно мудрый». Один из духов, с длинными усами и бровями, напоминающими облака, подал голос. «Расскажи нам больше об этом наставнике, молодой практик. Как он учит тебя?» Я невольно усмехнулся, вспоминая все те безумные тренировки, через которые провел меня отшельник Вэй. Он заставлял меня стоять в течение 3 дней, на руках, удерживая ногами стол с его любимым чаем, и не пролить ни капли, сказал я, качая головой. Он отправлял меня ловить духовных зверей голыми руками в самых опасных местах. Я запнулся, вспоминая о кандалах, которые носил до самой столицы. Он заставлял меня носить тяжелейшие оковы, сдерживающие мою ци, чтобы я стал сильнее, даже если не хочу этого. Впрочем, наставника редко волнует мое мнение на этот счет, есть только цель. Духи переглянулись, и я заметил, как на их лицах появились едва заметные улыбки. Они явно одобряли такие методы тренировок, вот только я не мог разделить их радости, ведь я был по другую сторону тренировок. «Твой наставник следует старым школам закалки, это похвально. Но зачем ты здесь, младший?» — внезапно спросил дух, сидевший в центре. Его глаза сверкнули, словно звезды в ночном небе. «Какова твоя цель участия в этом турнире?» Я почувствовал, как мое сердце забилось чаще. Это был важный вопрос, и я знал, что моя искренность сейчас важнее любой заготовленной речи. «Честно говоря, почтенные старшие», — начал я, по очереди глядя каждому духу в глаза, «меня интересует не столько победа, сколько опыт. Каждый бой, каждое противостояние – это урок. Это возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях, о мире практиков. Поскольку я встал на этот путь совсем недавно, то далек от понимания многих вещей. Так что я тут, чтобы восполнить пробел в знаниях и стать сильнее». Я сделал паузу, но, едва увидел, как духи зашевелились, решил продолжить, предупреждая следующий вопрос. «Но есть еще кое-что. Я видел много практиков, которые используют свою силу не во благо. Они преследуют низменные цели, готовы убивать и разрушать ради собственной выгоды. Это противоречит самой сути пути возвышения. Законы неба весьма просты, и мне тяжело смириться. Но не с тем, что кто-то их не соблюдает, а с тем, что практики, что мнят себя элитой, могут вот так просто использовать человеческую жизнь, чтобы преодолеть очередную ступень, будь то прямое убийство или использование культивационной печи, неважно. Мои слова, казалось, задели что-то в духах. Они начали тихо переговариваться между собой, их глаза светились неподдельным интересом. «Ты затронул важную тему, молодой практик», — сказал дух с длинной бородой. «Скажи нам, что ты думаешь о природе силы и ответственности, которая ложится на плечи тех, кто идет по пути возвышения. Сила, дарованная нам небом, это великий дар и великое бремя одновременно», — начал я, чувствуя, как слова сами собой слетают с моих губ. «Мы, практики, обладаем способностями, которые простые смертные могут лишь представить в своих самых смелых мечтах, но эта сила налагает на нас огромную ответственность. Да и силу мы получаем в первую очередь через собственные страдания и усилия, ведь без этого не сделать шаг вперед». Я сделал паузу, собираясь с мыслями, прежде чем продолжить. Я видел, как практики разрушают жизни других, считая это своим правом. И нет, я не тот, кто будет спасать всех и каждого на своем пути. Но мне нужна сила, чтобы защитить тех, кто близок мне. Духи внимательно слушали, их глаза светились одобрением. Истинная сила, на мой взгляд, заключается не в способности разрушать, а в умении созидать, защищать и вдохновлять, продолжил я. Мы должны быть примером для других, показывать путь к совершенствованию не только тела и духа, но и нравственных качеств, своими достижениями показывать путь другим, кто никогда и не думал о подобном. «А как же твое происхождение, молодой практик?» — спросил один из старших, с нотками вызова в голосе. «Ты говоришь о высоких материях, но сам вышел из простых смертных, и это твоя мантия с куриными ножками. Разве это подобает истинному практику?» Я невольно раздул ноздри, раздраженно выдыхая. «Ну, Вэй, я припомню тебе это. Однажды в твоем рецепте окажется ингредиент, что используется в слабительных пилюлях. Почтенный старший, начал я, слегка поклонившись, мое происхождение, это часть меня, часть моего пути. Я не забыл свои корни охотника, и не стыжусь их. Напротив, они дали мне уникальный взгляд на мир практиков. Что касается моей мантии, это подарок моего наставника. Он сказал мне, что истинный практик не должен забывать о простых радостях жизни, о том, что даже в самых обыденных вещах можно найти глубокий смысл и силу. Я расправил плечи, будто гордился этим, однако, за все испытания это был единственный случай, когда я откровенно лукавил. Старшие, эти куриные ножки напоминают мне о том, что даже самые великие мастера когда-то начинали с малого. Они напоминают мне о важности смирения и самоиронии на пути возвышения. Духи переглянулись, и я заметил, как на их лицах появились едва заметные улыбки. «Ты мудр не по годам, молодой практик», — сказал дух с длинной бородой. «Но скажи нам, считаешь ли ты себя достойным пройти это испытание?» Самый простой и одновременно сложный вопрос. Вэй часто задавал мне подобные. «Как ты думаешь, ты достаточно освоил технику движения? Как, по-твоему, твоя водная змея достаточно сильна?» Результат был одинаков. Ответив, что я достаточно силен, он называл меня высокомерным и отправлял тренироваться. Отвечая, что мои техники далеки от идеала, я все равно отправлялся тренироваться. Поэтому нужно было отвечать аккуратно. «Почтенные старшие, я не знаю, достоин ли я пройти это испытание. Я знаю лишь то, что буду продолжать свой путь, независимо от результата. Каждое испытание, каждый урок – это шаг вперед. И я благодарен вам за возможность поразмышлять о своем пути и целях». Я глубоко поклонился, выражая свое уважение. «Спасибо вам за ваше время и мудрость. Независимо от вашего решения, я унесу отсюда бесценный опыт». Духи начали тихо переговариваться между собой. Я не мог разобрать ни слова в их бормотании, но, судя по лицам, они были довольны. Наконец, дух с длинной бородой повернулся ко мне. «Младший», — начал он, и его голос звучал торжественно, — «ты прошел это испытание. Твоя честность, мудрость и уважение к старшим достойны похвалы. Помни свои слова и принципы, когда выйдешь отсюда. Пусть они ведут тебя на твоем пути». Я лишь кивнул в знак благодарности. Павильон вокруг нас начал медленно растворяться, превращаясь в туман. Мир вокруг меня закружился, и через мгновение я снова оказался перед колонной испытания харизмы. Служитель турнира смотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Невероятно», — пробормотал он, ставя печать на мою руку. «Ты прошел испытание за рекордно короткое время. Что там произошло?» Я улыбнулся, чувствуя легкое головокружение от пережитого опыта. «Просто честный разговор с мудрыми старшими», — ответил я, пожимая плечами. Покидая зону испытания, я не мог не думать о том, как много дало мне это испытание. Оно заставило меня задуматься о собственном пути, о целях и принципах. И, что не менее важно, оно показало мне, насколько важным было мое решение вложить очки в харизму перед турниром. Иначе она у меня слишком сильно выбивалась своими низкими значениями по сравнению с другими. Не зря я это сделал, подумал я, направляясь к последнему испытанию. Эта характеристика открывает действительно интересные возможности. Я направился к последнему испытанию, проверке плотности духовной энергии. Вокруг колонны, представляющей это испытание, собралась небольшая толпа практиков. Многие выглядели измотанными и обеспокоенными, что только подогрело мое любопытство. Служитель, стоявший у колонны, окинул меня оценивающим взглядом. «Готов к последнему испытанию, младший?» – спросил он с легкой усмешкой. Кажется, служителям было в удовольствии смотреть за неудачами практиков, для них это было развлечением, ведь их не заставляли проходить через подобное. «Всегда готов, старший», — ответил я, слегка поклонившись. «Хорошо», — кивнул служитель, — «коснись колонны, и ты окажешься в пространстве, наполненном чистой разрушительной энергией. Твоя задача — создать защитный барьер и удерживать его как можно дольше. Чем плотнее твоя духовная энергия, тем дольше ты продержишься». Я кивнул и без колебаний коснулся колонны. Мир вокруг меня закружился, и через мгновение я оказался в странном пространстве. Оно было наполнено сияющей энергией, которая, казалось, пульсировала и двигалась, словно живое существо. Не теряя времени, я активировал технику «Поток тысячи рек», создавая две огромные водяные змеи. Они обвились вокруг меня, формируя первый слой защиты. Затем я активировал формацию на моих наручах, и вокруг меня возникла вторая защитная оболочка в виде сияющих сот. Разрушительная энергия обрушилась на мою защиту с невероятной силой. Я ожидал почувствовать давление, боль или хотя бы дискомфорт, но ничего подобного не произошло. Мои водяные змеи легко отражали атаки, а защитные соты, казалось, только крепли под напором энергии. Как и ожидалось, для меня все испытания были достаточно простыми, но глядя на остальных практиков, думаю, дело скорее во мне, нежели в самих испытаниях. После всех тренировок с отшельником Вэйм, после месяцев, проведенных в долине посмертия, это казалось почти детской игрой. Время шло, а я все стоял, окруженный своей защитой, почти не чувствуя усталости. В какой-то момент мне надоело, и я решил попробовать кое-что. Собрав в своих змеях побольше духовной энергии, я внимательно оглядел пространство. Оно было небольшим, так что распознать источник энергии было достаточно просто. Оставив соты наручи защищать меня, я указал змеям на небольшое ядро ци, они обе обрушились на него с невероятной силой, заставив пространство вокруг меня моментально схлопнуться. Я даже приподнял брови от такой резкой смены обстановки. Служитель смотрел на меня широко раскрытыми глазами, его рот приоткрылся от удивления. «Ты только что разрушил пространство разрушительной энергии. Что ты за практик такой? Наверное, просто повезло, старший», — пожал плечами я, протягивая руку. Служитель покачал головой, ставя последнюю печать на мою руку. «Это не везение, младший, это сила», — он наклонился ко мне и продолжил чуть тише. «Но не зазнавайся, практики именитых школ пройдут все эти испытания даже лучше, чем ты. И, даже если твой результат лучший среди этих практиков, то среди элитных ты можешь оказаться посредственным. Будь аккуратен». «Спасибо за наставление, старший», — благодарно улыбнулся я и кивнул головой. «Обязательно учту». Закончив все испытания, я спокойно направился к выходу с арены, куда мне указал распорядитель последнего испытания. У ворот меня встретил другой служитель, который забрал мою старую табличку и вручил новую, которая свидетельствовала о том, что я допущен на турнир. Мне нужно было коснуться ее, чтобы оставить оттиск своей ци, и теперь, даже если я потеряю ее, никто другой не сможет воспользоваться ею, чтобы попасть на турнир. «Поздравляю с успешным прохождением испытаний», — сказал он с уважением в голосе. «Позвольте проводить вас в дом отдыха. Основной турнир начнется через пару часов. Вам стоит отдохнуть и подготовиться». Я кивнул, следуя за служителем. По пути он не переставал восхищаться моими результатами. «Вы знаете, я никогда не видел, чтобы кто-то проходил испытания с такой легкостью. Особенно впечатляет ваш результат в испытании плотности духовной энергии. Как вам это удалось? И при этом он даже не добавлял младшей в речь, что лишь подчеркивало общее впечатление от происходящего. «Просто повезло», — ответил я, пожимая плечами. «Наверное, день сегодня удачный. Не думаю, что это просто везение», — покачал головой служитель. «Ваша техника движения, ваша сила, вы, должно быть, прошли через невероятные тренировки. Многие уже судачат о появлении таинственного практика куриной ножки, который побил все рекорды на испытаниях. Да уж, кажется, это прозвище прилипло ко мне намертво. Очень надеюсь, что хотя бы до конца турнира. Ваш наставник, должно быть, великий мастер», с благоговением произнес служитель мечтательным голосом. «Великий любитель куриных ножек, это точно», подумал я, но вслух ничего не сказал. Мы подошли к красивому зданию, окруженному цветущим садом. Это и был дом отдыха для участников турнира. «Вот мы и пришли», — сказал служитель. «Отдохните и наберитесь сил перед турниром». Я поблагодарил его, но прежде чем войти, поднял указательный палец, показывая, что забыл спросить о чем-то важном. «Видите ли, я являюсь большим поклонником основной ветви школы фениксов Огненной Зари. Не могли бы вы сказать, где они остановились, чтобы я хотя бы мельком мог взглянуть на прирожденных воинственных практиков, использующих такую опасную стихию, как пламя?» Лира уверенно шагала по арене испытаний, ее серебристая коса подпрыгивала в такт движению, а глаза, цвета грозового неба, внимательно изучали окружение. Внезапно она заметила знакомую фигуру, покидающую арену. Это был Джин. Губы Лиры изогнулись в легкой улыбке. «Ты стал сильнее, Джин, я это чувствую», — подумала она, — «и я жажду реванша». Она наблюдала, как Джин выходит с арены, и ее взгляд наполнился решимостью, однако, глядя на спину парня, девушка нахмурилась. «Что это за глупая, позорная мантия?» На трибунах царило оживление. Среди множества зрителей выделялась группа необычных личностей. Это были отшельники, самые эксцентричные и могущественные практики континента. Аргус, наставник Лиры, сидел, скрестив руки на груди. Его глаза внимательно следили за происходящим на арене, в частности за ученицей, которая только что начала проходить испытания. Рядом с ним расположился Зефирус, отшельник ветряных мельниц. «Неплохой урожай в этом году, а Аргус?» — усмехнулся Зефирус, кивая на участников испытаний. «Посмотрим, кто из них действительно чего-то стоит», — хмыкнул Аргус. «Никто и в подметке моей Лире не годился, даже когда она только стала моей ученицей». Аврора, отшельница звездных троп, сидела чуть поодаль. Ее волосы, напоминающие звездное небо, мерцали в солнечном свете. «Мне кажется, я вижу несколько интересных кандидатов», — произнесла она задумчиво. «Может быть, стоит взять кого-нибудь в ученики? Ха, только не говори, что ты наконец-то решила остепениться и завести ученика, Аврора», — рассмеялся Горация. «А почему бы и нет?» Женщина бросила на него холодный взгляд. «В отличие от некоторых, я не боюсь ответственности. К тому же, если даже вы и взял себе ученика, то мне уж точно пора задуматься». Вокруг отшельников собралась толпа торговцев и практиков, что пришли в качестве зрителей. Многие с благоговением и страхом смотрели на этих легендарных людей, но никто не осмеливался подойти слишком близко. «Эй, вы!» — крикнул Зефирус группе молодых практиков, которые слишком долго глазели на них. «Что уставились? Никогда не видели настоящих отшельников?» Молодые люди в испуге отпрянули, вызвав новый взрыв смеха у Горация. «Ох, Зефирус, ты, как всегда, в своем репертуаре», — покачала головой Аврора. «Зачем пугать молодежь? Вот из-за подобного потом и идут разные слухи. Может, они просто хотели выказать свое уважение? А что такого?» — пожал плечами Зефирус. «Пусть привыкают. Если хотят стать настоящими практиками, им придется иметь дело и не с такими, как мы». Вскоре разговор перешел на ставки. Отшельники начали обсуждать, кто из участников имеет наибольшие шансы на победу. «Я ставлю на сына патриарха огненных фениксов», — заявил Горация. «Этот парень, признаться, более великолепного пламени я не видел давненько. А я верю в своего ученика», — сказала Зефирус. «Он может удивить всех. Я бы ставила на девочку из лазурного потока», — высказалась Аврора. «Поговаривают, Юки передала ей свою родовую технику. Хм-хм, если так, то она сможет противостоять сыну Феникса Огненной Зари», — хмыкнул Горация, подумывая сменить свою ставку. Все взгляды обратились к Аргусу, ожидая, что он поставит на свою ученицу лиру. Но отшельник грозового царства удивил всех. «Думаю, Джин дойдет до финала, и там встретится с наследниками пяти великих мастеров. И, если он, действительно, так хорош, как хвастается этот старый лис Вэй, я поставлю на него». Воцарилась тишина. Первым нарушил ее Зефирус. «Постой, Аргус, но, ты же с Вэем. Неважно, какие у нас отношения с Вэем», — прервал его Аргус, хотя по его лицу можно было сказать, что эти слова давались ему с трудом. «Я вижу, как этот парень изменился всего за год, и если темпы его развития останутся такими же, боюсь, он станет кем-то действительно выдающимся. Я не настолько горделив, чтобы не видеть очевидных вещей». Отшельники переглянулись. Слова Аргуса заставили их задуматься. Если уж он, известный своей неприязнью к Вэю, так высоко оценивает его ученика, значит, этот джин действительно чего-то стоит. Глава 4. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, прежде чем направиться к павильону школы фениксов Огненной Зари. Мое сердце билось чаще обычного, но я старался сохранять внешнее спокойствие. План, который я задумал, был рискованным, но, как я считал, необходимым. Мне нужно узнать больше о характере наследника фениксов и получить информацию, которая могла бы помочь защитить Кассандру. Кроме того, я надеялся оценить отношения между пятью великими сектами, что могло оказаться бесценным в будущем. Павильон фениксов Огненной Зари возвышался передо мной, словно воплощение мощи и величия. Его стены были окрашены в глубокий красный цвет, а крыша, покрытая золотой черепицей, сверкала в лучах солнца, подходящий антураж для подобной школы. У входа стояли стражники в ярко-красных мантиях, их глаза внимательно следили за каждым приближающимся. Я чувствовал, как их взгляды буквально прожигают меня насквозь, оценивая, представляю ли я угрозу. Подойдя ближе, я заметил, что охрана была усилена. Помимо обычных стражников, я увидел несколько практиков более высокого уровня. Их ауры были настолько плотными, что казалось, воздух вокруг них дрожит от марева. Это заставило меня еще раз задуматься о рискованности моего плана, но отступать было уже поздно. Глубоко вздохнув и расправив плечи, я приблизился к стражникам. Мое сердце билось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, но я постарался сохранить спокойное выражение лица. «Приветствую, старшие», — обратился я к стражникам, сложив руки и низко кланяясь. Моя мантия с вышитыми куриными ножками слегка колыхнулась от этого движения, привлекая их внимание. «Я Каолун, также известный как практик куриной ножки. Я хотел бы встретиться с молодым господином школы фениксов Огненной Зари, чтобы поприветствовать его и выказать свое уважение». Стражники обменялись насмешливыми взглядами. Один из них, высокий мужчина с волнистым шрамом через всю щеку, сделал шаг вперед. Его рука лежала на рукояти меча, готовая в любой момент обнажить оружие. «С чего ты решил, что молодой мастер захочет встречаться с кем-то вроде тебя?» — спросил он, его голос был полон презрения. «Убирайся отсюда, пока мы не выкинули тебя силой». Я почувствовал, как волна жара прокатилась по моему телу. Не от страха, нет, от гнева. Как они смеют так разговаривать с практиком, прошедшим все испытания, уготованные для участников турнира? Разве я тем самым не доказал, что достоин быть среди других практиков, в том числе и высокородных? Но я сдержался, понимая, что сейчас не время для проявления эмоций. «Уважаемые старшие», — начал я снова, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более почтительно, — «я лишь хочу выразить свое восхищение школой фениксов Огненной Зари. Разве не в духе вашей великой секты принимать тех, кто искренне стремится к силе?» Стражники уже открыли рты, чтобы ответить, но внезапно дверь павильона распахнулась. Из нее вышел молодой человек, чье появление заставило всех присутствующих замолчать и склонить головы. «Господин Адриан», — мужчина со шрамом поклонился ниже всех. Присутствие этого молодого человека было подобно появлению солнца после долгой ночи. Высокий, стройный, с длинными черными волосами, собранными в высокий хвост, и глазами цвета расплавленного золота. Его красная мантия, расшитая золотыми нитями в виде языков пламени, развивалась при каждом шаге, создавая впечатление, будто он окружен настоящим огнем. Парень остановился на пороге, его взгляд сразу же нашел меня. Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Не нужно было никакого текста техники безоблачного неба, чтобы понять, что он силен, сильнее всех, с кем мне доводилось встречаться на своем пути. Мне доложили о твоих впечатляющих результатах на испытаниях, младший, произнес он, его голос был глубоким и властным. Особенно меня заинтересовала твоя техника шагов. Я удивлен, что ты решил посетить меня. Входи, мне любопытно узнать о ней подробнее. Стражники выглядели ошеломленными. Один из них, тот самый, со шрамом, осмелился подать голос. Но молодой господин Адриан не стоит. Адриан повернулся к нему, и я увидел, как стражник буквально съежился под его взглядом. «Я сам знаю, что стоит, а что нет», — холодно ответил наследник фениксов Огненной Зари. В его голосе звучала такая власть, словно он уже родился лидером. Так бы я подумал, но на деле прекрасно чувствовал ци, вложенную в голос. Интересно, если бы техника оценивала его, сколько очков было бы в его харизме. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Это был мой шанс, и я не мог его упустить. «Молодой господин Адриан», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно, но почтительно, «я много наслышан о ваших успехах и о величии школы фениксов Огненной Зари. Я был так впечатлен, что решил использовать шанс, предоставленный турниром, чтобы лично выказать свое уважение. Все же я вольной практикой, это не будет выглядеть как задумка какой-нибудь школы наладить с вами связи, ради собственной выгоды». Адриан кивнул, его взгляд все еще изучал меня с нескрываемым интересом. «Следуй за мной», — сказал он, разворачиваясь и направляясь обратно в павильон. Я последовал за ним, чувствуя на себе удивленные и завистливые взгляды стражников. Внутри павильон оказался еще более впечатляющим, чем снаружи. Стены были украшены древними свитками с изображениями воинов школы фениксов Огненной Зари, которые использовали пламенные техники. Я заметил несколько свитков, от которых исходила такая мощная аура, что у меня невольно перехватило дыхание. Вот уж не сомневаюсь, мастер Вэй вытащил бы отсюда все до единого. В воздухе витал аромат редких благовоний, создавая атмосферу мистики и древних тайн. Адриан провел меня через несколько комнат, пока мы не оказались в небольшом, но роскошно обставленном кабинете. В центре стоял низкий стол из красного дерева, инкрустированный золотом и драгоценными камнями. Вокруг него расположились мягкие подушки для сидения. Парень сел на богато украшенное кресло у дальней стены и жестом пригласил меня сесть напротив. Я кивнул и опустился на подушку. «Итак, Каолун», — начал Адриан без каких-либо прелюдий, — «расскажи мне о своей технике шагов. Как тебе удалось достичь такой скорости?» Я на мгновение задумался, тщательно подбирая слова. Мне нужно было дать ему достаточно информации, чтобы поддержать его интерес, но при этом не раскрыть слишком много. «Молодой мастер Адриан», — начал я, — «моя техника основана на принципах текучести воды. Каждое движение плавно переходит в следующее, позволяя достичь невероятной скорости. Но, по правде говоря, это не совсем техника водной ци. Я адаптировал технику движения, основанную на воздушной ци, под себя». Глаза Адриана вспыхнули еще большим интересом. Он подался вперед. Его аура слегка усилилась, наполняя комнату теплом.